Глава 48. Мои многочисленные занятия, о которых я уже говорил в одной из предыдущих глав, требовали постоянной работы и не оставляли времени для бесполезного сетования на свою судьбу. Я уже давно перестал высматривать корабли, почти никогда и не думал о них, и давно отказался от мысли о встрече с моим дедом. В море я выезжал очень редко, и то исключительно для ловли рыбы, и совершенно перестал интересоваться всем, что выходило из сферы моего острова. Читатель поэтому легко поймет мое удивление, когда однажды в знойный день, в то время как я усиленно трудился над жатвой пшеницы, миссис Рейхард прибежала ко мне с известием, что к острову подошел корабль, и что от него только что отошла лодка, полная людей, которая направлялась прямо к нашим утесам. Я поспешил взять подзорную трубу и, как только нашел удобное место, лег на утес и стал наблюдать с помощью трубы за приближением незнакомцев. Я разглядел, что часть из них была вооружена, тогда как другие были связаны и с трудом могли двигать руками и ногами. Мы спрятались, растянувшись в траве, когда лодка подошла ближе. Я мог рассмотреть, что невооруженная часть людей, очевидно, принадлежала к хорошему обществу, тогда как внешность других не располагала меня в их пользу. Мы продолжали лежать, скрытые высокой травой, откуда нам удобно было наблюдать за нашими нежданными гостями. «Кажется, тут дело неладно», — шепотом произнесла миссис Рейхард. «Не лучше ли мне сбегать за оружием?» — спросил я. «Нет, лучше не ходи. Тут остается прибегнуть только к хитрости. Будем наблюдать за ними и действовать лишь с величайшей осторожностью». Я сам видел, что совет миссис Рейхард был самый умный, и потому мы остались на своих местах, внимательно наблюдая за приближающимися посетителями. Лодка вошла в запруду, и тогда мы не только могли видеть людей, но и ясно слушать их разговор. К нашему великому удивлению, одним из первых сошедших на берег был Джон Гофф, тот самый, который привез миссис Рейхард на остров. Он заметно постарел, но я и миссис Рейхард тотчас же узнали его. Она сделала мне знак, чтобы я не выдал себя. И только это удержало меня. Так я был поражен, уверенный, что он и его товарищи давно погибли в море. Он был хорошо вооружен и, очевидно, пользовался большим авторитетом. Но, несмотря на это, я заметил во взгляде его некоторый страх и озабоченность, когда он предложил одному из пленников помочь ему выйти из лодки. Последний окинул его взглядом, полным презрения, и хотя руки его были связаны за спиной, спрыгнул на берег без его помощи. Это был человек высокого роста, с энергичным выражением загорелого лица. На нем была фуражка с золотым околышком, синяя куртка, жилет и белые парусиновые панталоны. «Пожалуйте сюда, капитан», — обратился к нему Джон Гофф. «Хотя вы и обошлись с нами не особенно любезно, мы не дадим вам умереть с голоду». «Положение его лучше, чем он того заслуживает», — крикнул один из людей в лодке. Я тотчас узнал в нем того самого матроса, на которого замахнулся ножом за то, что он хотел ударить Нера. «Замолчи, негодяй!» — воскликнул капитан. «Попадись мне только в руки, я немедленно повешу тебя». «Очень вам благодарен, капитан», — ответил матрос с усмешкой, приложив руку к козырьку. «Но не забывайте, что я пока еще не в ваших руках. Мы собираемся совершить еще не одно плавание на вашем корабле и забрать немало сокровищ раньше, чем я подумаю о смерти. А когда придет мой час, я намерен умереть как добрый христианин, раскаявшись в своих грехах, а не висеть, болтая ногами в петле». Матросы засмеялись, а капитан пробормотал что-то о пиратах и бунтовщиках. Остальные пленники благоразумно молчали. В эту минуту я обратил внимание на человека очень благородной наружности, который не был в кандалах, как остальные. Волосы его были совершенно белые, лицо очень бледное, он казался удрученным горем и беспокойством. Когда он встал с своего места в лодке, Джон Гофф подошел к нему и помог ему выйти. «Мне очень жаль, мистер Эвелин, что мы вынуждены оставить вас здесь», — сказал ему Гофф. «Но вы видите сами, что иначе поступить нельзя. Мы не можем вас взять с собою по многим причинам, а потому вынуждены заставить вас разделить участь наших офицеров. И поверьте, что мы глубоко сожалеем об этом», — насмешливо прибавил один из пиратов. «Я немало сокрушаюсь при этой мысли». Матросы снова рассмеялись. Человек, к которому обращены были эти слова, молча подошел к капитану, Остальные пленники тоже молча вышли из лодки, их было 8 человек, четверо из них, судя по их одежде, были простые матросы, остальные офицеры, все они были стройные, сильные люди. «Какую прелестную компанию вы составите, мои голубчики!» – воскликнул насмешливо один из пиратов, помогая выгружать бочонок и некоторую другую поклажу, привезенную в лодке. «Жаль только, что с вами нет женщин, а то бы вы могли пережениться и образовать со временем несколько почтенных семейств». «Кстати, о женщинах!» – воскликнул матрос, который заговорил первым. «Интересно бы знать, что стало с той женщиной, которую мы так ловко подкинули здесь, когда потерпели крушение в этом месте 6 лет тому назад». Джон Гофф смутился при этих словах. Очевидно, это воспоминание было для него не особенно приятно. «А маленький дикарь», — продолжал матрос, — «тот, что чуть-чуть не всадил мне нож между ребер из-за какого-то пустяка. Не помню, в чем было дело». «Должно быть, они давно умерли, в этом не может быть сомнения, потому что, к сожалению, мы не оставили им никаких средств к существованию. Без сомнения, они умерли, держа друг друга за руку, как добронравные младенцы», — прибавил другой матрос. Я продолжал наблюдать за Джоном Гофом. Он казался крайне смущенным и, очевидно, был недоволен оборотом, который принял разговор. «Ну, теперь», — сказал он торопливо, — «пора вернуться на корабль, мы кончили здесь свое дело». «Я предлагаю пойти посмотреть на жену миссионера и маленького дикаря», — воскликнул четвертый матрос. «Мне все же хотелось бы узнать, живы они или нет. К тому же прогулка по берегу не повредит нам». «Я останусь здесь до вашего возвращения», — сказал Джон Гофф и лег на траву спиной ко мне, на расстоянии нескольких ярдов от места, где мы были спрятаны. Остальные, привязав лодку, отправились на розыски по тому направлению, где стояла старая наша хижина.